А зачем в Париж? А в Париже, Анечка, работает Луи Пастер, который, если не самый, то один из лучших микробиологов в мире. Вот у него-то тебе и стоит учиться. Но это, улыбнулся я сестренке, не завтра, а лет через 7, а то и 10. Аня призадумалась. Не знаю, упало ли зерно в почву, но тут уж я ничего не смогу сделать. А девчонка, с присущим ей практицизмом, спросила: давай какую-нибудь повесть напишем. Вот, мол, открыли такое лекарство, только там нужно еще про любовь, а хорошо бы и про разлуку. Но чтобы потом главные герои встретились, и не слишком старыми. Он, предположим, умереть собрался, а она пришла и спасла. Повесть о пенициллине. Нет, нужно что-то красивее и завлекательнее. Ишь, сразу название запомнила. А ведь когда-то камердинеров с камергерами путала. А про повесть, мысль интересная, но есть одно но. Про ледоколы, яйцеобразный корпус, да про ступени ракеты умные люди сразу сообразят, что к чему, а с лекарствами все сложнее. Про пенициллин мы писать не станем, ответил я, потом пояснил. Есть опасность, что когда ты начнешь свою идею продвигать, начнут смеяться и говорить: вот, мол, барышня, фантастических книжек перечитала, ерунду мелит, как можно из плесени лекарства делать, а это, Аня, чистейшая правда. Но ты, если надумаешь пенициллин создавать, поначалу вообще про плесень ничего не говори. Занимайся бактериями, ищи лекарства. А вот потом, когда ты уже известным ученым станешь, тогда и лекарства откроешь. Так что, думай. Интересно, покачала головой Аня. Но, Ваня, я пока так далеко не заглядывала. Гимназию бы одолеть, на курсах выучиться, врачом или акушеркой поработать. Выучишься и поработаешь, улыбнулся я. Посмотрев на часы, прикинул, что уже пора собираться в гости к исправнику. Ваня, нам письмо пришло от издателя нашего. Оно у меня лежит. Будешь читать? А что пишет? Поинтересовался я. Просит разрешения на небольшую вставку. И что за вставка? Спросил я, а посмотрев на хитрую мордашку Ани, предположил. Только не говори, что Лейкин хочет вставить в нашу повесть козу. А как ты догадался? Разочарованно поинтересовалась барышня. Так ведь и я газеты читаю, хмыкнул я, а у нас героиня гимназистка, как же она без козы? Написать? Пусть вставляет, или сами напишем, куда нам теперь без козы? Одна особа брякнула, что каждая гимназистка обязана иметь козу и... понеслось. Кажется, всю империю охватила козомания. Мы с Анькой знаем, кто автор высказывания, но больше-то про это никто не знает. А народ спорил, откуда взялась эта фраза. Разумеется, первой возникла версия о козьем молоке, которое способствует умственному и физическому здоровью учащихся. Но противники козьей теории уверяли, что коровы дают молоко не менее ценное, а кумыс, тот вообще считается лечебным. Но никто же не предлагает дать каждой гимназистке по кобыле. Кто-то робко заметил, что гимназистка, ухаживающая за собственной козой, приучается к дисциплине и труду, что способствует ее успехам на ниве образования. Но сторонника трудовой теории сразу же заклевали, дескать, уход за живностью наоборот отвлекает барышень от учебы. И, если бы уход за скотиной способствовал к распространению знаний, то самыми умными бы должны стать деревенские девки, для которых не в труд доить коров, а не то, что какую-то козу. Мне, скажем, очень понравилась версия, выдвинутая в «Сыне Отечества». Автор, некто Фоменко, рассказывал, как трудно живется немецким девушкам в Альпах, лен там не растет, вся надежда на коз. И, чтобы отправиться в школу или гимназию, немецкая фройлин обязана заполучить собственную козу, чтобы вычесать достаточное количество шерсти, спрясть из нее пряжу, а уже потом соткать ткань, сшить платье. Смысл в том, что если фройлин хочет учиться, то пусть заводит козу. Интересно, а в чем ходят девушки, не пожелавшие учиться? Российские газеты на полном серьезе изучали феномен распространения коз среди русских гимназисток. В библиотеках резко увеличился спрос на роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», а его главной героиней признаны не Эсмеральда или Квазимода, а коза. Издатели, отодвинув книги отечественных классиков, переиздают «Собор», а «За компанию» и прочие книги Гюго, переведенные на русский язык. Ладно, хоть польза какая-то. Гюго автор замечательный, пусть читают. Газетчики уже подсчитали, что поголовье гимназисток увеличилось. Тьфу ты, поголовье коз. В газетах появились объявления, что за неимением живой козы можно купить игрушечную. Лучше самим сочинить, иначе Лейкин вставит, и все испортит. И что лучше сочинить? призадумалась Анька. Может, женя переживает, как там ее коза, а сестра уверяет, что за лето ничего с козой не случится. Или она козу с собой привезла, лучше с собой, решил я, а потом вспомнил. Там ведь уже есть одна коза, а две, перебор. Пусть она не у молочницы будет, а у жени с Ольгой. Привезла или нет, неважно. Читатель сам додумает, как ее зовут. Как и меня, хмыкнула Анька. Только коза не Нюшка, а Нюрка. Да, точно. Кто Нюрку будет бить, тому худо будет жить. Вот она-то и пропадет, а вадимовцы ее найдут и приведут. Это же целую главу переписывать. Там еще девочка, которая внучка молочницы, ее убирать придется. Пригорюнилась Анька, потом воспрянула. У меня черновик есть, я бумажки с изменениями вклею, а перепишет Муся Яцкевич. Она давно просит, чтобы я дала ей что-нибудь такое почитать, что другие пока не читали. Вот, перепишет, заодно и почитает. Глава 11. Без названия. В гости я пришел точнехонько к 5 часам вечера. Только склонился, собравшись поцеловать ручку у Верочки, Веры Львовны, но был ухвачен, обнят и расцелован в обе щеки. «Ваня, ты не представляешь, как я тебе благодарна», сказала супруга моего лучшего друга, прижимая меня к себе и вытирая слезы. «Это не ты, а я тебе должна руки целовать. Вера, давай не будем», застеснялся я. «Право слово, мне очень неловко. Если станешь благодарить, просто сбегу». Мне и на самом деле ужасно захотелось сбежать, чтобы не слушать слова признательности. Пожалел, что пришел в гости. «Да, Верочка», не смущая Ивана Александровича, послышался голос Виктории Львовны, свояченицы, некогда классной дамы моей невесты, гонявшей меня из гимназии, а ныне, коллеги Леночки. «Ничего особенного не случилось, Вика, ну как ты не понимаешь», возмутилась Вера. «Ваня моему Васеньке жизнь спас, если бы не он, стал бы наш Яша сиротой». «Верочка, да все я понимаю», усмехнулась Виктория Львовна, обнимая младшую сестру. «Иван Александрович спас жизнь твоему мужу, ты ему за это крайне признательна, но, если он считает, что это в порядке вещей, стало быть, не станем навязывать ему свое мнение». Старшая сестра увлекла младшую вглубь квартиры, начиная вполголоса ей что-то объяснять. «Мне удалось разобрать только, что переизбыток благодарности так же вреден, как и неблагодарность. Молодец, Виктория Львовна, не зря столько лет в наставницах у барышень. Я тебя не предупредил, но теперь Виктория живет у нас», сообщил исправник. «Место есть, да и для Веры так лучше». Василий не стал ничего объяснять, но я и так понял. После возвращения в Череповец Верочка не кашляет, но болезнь никуда не делась, а родной человек рядом не помешает. Василий, при его должности дома бывает нечасто, то объезд в веренной территории, то поездка на ярмарку, чтобы лично контролировать общественную безопасность. Хотел поговорить с Абрютиным о текущем состоянии дел, то есть о нашем удавленнике, как Вера, перестав плакать, сказала мужу. «Вася, приглашай Ивана к столу». Иван, открыл исправник дверь в столовую. Как уговаривались, пирогов напекли. Ну елки-палки, я-то рассчитывал, что посидим за чаем с пирогами, а тут стол накрыт, словно для банкета, всякие разные мясные и рыбные закуски, соленья и, само собой, разноцветные графинчики. Появившаяся прислуга принялась раскладывать на тарелке тушеное мясо. Этак, я снова в мундир не влезу. Исправник же, разливая по рюмкам, подмигнул. Попробуем наливку, что Виктория сотворила. Ишь, классная дама из гимназии наливку делает, разнообразные у нее таланты. Попробуем, конечно, но, мне много не наливать, предупредил я. Знаю, у тебя дома такое начальство, которое поважнее, нежели исправник для Череповецкого уезда. Не волнуйся, если до дома дойти не сможешь, отведем. Верно, барышни, женщины дружно закивали, мол, отведем. А настойка оказалась приятной на вкус, словно рябина на коньяке. Закусывая, Вера спросила: «Ваня, а что у тебя за начальство, да еще дома?» «Самое страшное начальство», — хмыкнул я, прицениваясь к пирогу, лежавшему ко мне поближе, с зеленым луком и яйцом. «Моя собственная кухарка». «Точно, это же твоя Анечка, которая и за прислугу, и за сестренку», — закивала Вера. «Как это я забыла, чуть было не брякнул, что она сейчас еще и за медсестренку», но успел придержать язык. Не стоит напоминать Вере Львовне о грустном событии, иначе снова начнутся слезы. «Жаль, что годиков ей много», — заметила Вера. «Почему много?» — опешил я. «Ане и всего-то 15 лет, а нашему Яше 11. Я с недоумением посмотрел на Веру. А чем она? Какая связь? На выручку супруги пришел Василий. Иван, здесь все просто. Верочка уже начала подыскивать подходящую партию для нашего Яшки. Анька подходящая партия, да с ней любая свекровь застрелится. Верочка, жена моего лучшего друга, жалко ее. Вася, рано еще подыскивать, с досадой отозвалась Верочка. Рано нашему мальчику жениться, пусть он вначале выучится, должность получит. Но подумать-то о будущей супруге сыночка могу. Я с Аней несколько раз встречалась, умница, очень рассудительная, да еще и красавица. А Брютин крякнул и напомнил, что между первой и второй даже муха не должна пролететь. И мы повторили. «Иван Александрович, я вчера с вашей сестренкой беседу проводила», — сообщила Виктория Львовна. «Не хотела вас огорчать, но раз уж зашел разговор, проштрафилась, забеспокоился я. Уроки не выучила или учителю надерзила?» «Нет, что вы», — отмахнулась Виктория Львовна. «Ваша Аня очень дисциплинированная и вежливая гимназистка. Язычок, конечно, острый, но в пределах приличий. Касательно учебы, она выше всяких похвал. Если бы не ее французский, словарный запас огромный, но произношение неважное для шестого класса, стала бы лучшей ученицей в классе». «Произношение. Анька французский стала учить полгода назад. Вика, ты часом не про сына купца первой гильдии Вавилова рассказать хочешь?» — поинтересовался исправник, а его свояченица, удивленно посмотрев на зятя, кивнула. «Про него. А ты тоже знаешь?» «Знаю», — подтвердил исправник и предложил. «Давай, вначале ты расскажешь, а потом я. Интересное кино. Свойственники что-то про Аньку знают, а я нет», — словно бы отвечая на незаданный вопрос, Виктория Львовна сказала. «Я про своих барышень все должна знать, но как именно, позволю себе вам не сообщать». Мы с Абрютиным только переглянулись и усмехнулись. Люди мы с ним бывалые, понимаем, что в любом коллективе, в мужском ли, а хоть и в женском, не важен возраст, всегда отыщется доброжелатель, желающий поведать начальству обо всем, что творится в мире. Особенно, если этот мир небольшой, вроде класса, солдатской роты. Разумеется, мы промолчали и навострили уши. Узнала, что Аня Сизнева, едва ли не первая ученица в классе, реалиста побила. «Реалиста побила?» — обомлел я. «А за что? Впрочем, если побила, то за дело. Уверен на 100%. Сейчас расскажу», — улыбнулась Виктория Львовна и продолжила. «Вызвала я Аню к себе, спросила, как это так? А она смотрит мне в глаза и умильно так спрашивает: Виктория Львовна, а как бы вы сами поступили, если бы вас мужчина за мягкое место ущипнул?» Мы прямо-таки грохнулись от смеха, а я порадовался. «Молодец, Анька, молодец, не в том смысле, что мальчишку побила, драться нехорошо, а молодец, что назвала это место приличным словом, а не тем, которое обычно употребляла. Значит, не зря барышня замечание делал. Кстати, а какого возраста реалист? Девчонок мальчишки обижают в начальной школе, а позже начинают понимать, что этого делать нельзя. А уж ущипнуть за попу, вообще не упомню такого. И что ты ей сказала?» — поинтересовалась Вера, отсмеявшись. «Сказала, что бить людей – это нехорошо», — ответила Виктория Львовна. «Мол, если мужчина щиплет женщину за это самое место, то себя не уважает. Правда, меня-то саму», — вздохнула классная дама, — «за это место никто еще не щипал». Мы грохнулись еще раз. Вера, на правах сестры, спросила: «Вика, а все-таки, что бы ты сделала?» «Так это, Верочка, еще зависит от того, кто ущипнул. Если человек приятный, да неприлюдно, отет-отет, так может и не ударила бы. А если так, как с Аней, ударила бы, не задумываясь». Оторжавшись, «другого слова у меня нет», — спросила я. «Виктория Львовна, надеюсь, вы Ане об этом не сказали?» «Боже сохрани», — замахала руками классная дама. «Аня сказала, чтобы она в следующий раз носы не била, синяки не наставляла, а шла ко мне. У нас с руководством реального училища договоренность, если их мальчики позволят себе неприличности по отношению к нашим девочкам, то сразу же ставится вопрос об отчислении. Но сколько служу в Череповецкой гимназии, такого не было. У нас мальчишки, хоть в реальном, а хоть и в Александровском училище, ведут себя очень воспитанно. За косу подергать, снежком запустить – это в порядке вещей, но чтобы за попу трогать?» Пока слушали, вроде и хмель, ударивший по мозгам, развеялся. А вот Василий решил, что нужно этот хмель вернуть на место, поэтому принялся разливать по третьей. После положенной на закуску паузы, Абрютин приступил к изложению своей части рассказа. Сегодня, ближе к обеду, посмотрев на меня, пояснил: как раз после того, как ты от меня ушел, ко мне мировой судья пришел, Соколов. Знаешь его? Я кивнул. Разумеется, титулярного советника Якова Андреевича Соколова, мирового судью один участка я знаю. Так вот, мировой судья говорит, явился к нему с утра купец первой гильдии Вавилов и заявляет: желаю подать жалобу на оскорбление действием. Судья: а в чем суть жалобы? Кто вас оскорбил? Как именно? А Вавилов: мол, сына моего, учащегося реального училища, Илью Николаевича Вавилова, девка крестьянская побила. И хочу я, чтобы эту девку наказали, оштрафовали, рублей на 100, чтобы впредь неповадно было. Мол, у себя-то, где прежде жил, он бы эту девку сам наказал, но на новом месте недавно обосновался. Хочет, чтобы все по закону было. Скалов спрашивает: и при каких обстоятельствах она сына оскорбила? Жалобу-то он примет, но на суде разбирательство будет. Свидетели нужны. И что за девка? Сколько лет? Купец говорит: дескать, в 6 классе гимназии учится. Судья прикинул, что лет получается 14 или 15, говорит: мол, даже жалобу не возьму, потому что по законам ответственность за подобные преступления начинается с 21 года. Вавилов тогда и говорит: мол, придется тогда нанять кого, чтобы выдрали девку. Куда годится, если крестьянка купеческого сына бьет? Я слушал рассказ Абрютина, и вначале меня он забавлял. Купец дурак, не понимающий, что лучше и для него, и для его сына помалкивать и не раздувать скандал. Девчонка побила, такое надолго запомнится. Вырастет Илья Вавилов, а ему это напомнит. Забавляло, пока не услышал, что мою Аньку собираются выдрать, и решил, что пора вставать и отправляться к купцу. Василий, а где этот купец живет? Поинтересовался я. Ваня, ты вначале дослушай, попросил Абрютин. Ну, кивнул я, а сам уже словно бы на иголках сидел. Я тут сижу, пироги трескаю, а там мою Анечку бьют. Иван Александрович, доверьтесь своему другу, попросила Виктория Львовна. Я тоже уже сама не своя, но если Василий сказал, чтобы вы дослушали, а не бежали Анну спасть, то волноваться пока не стоит. Да, Ванечка, кто позволит нашу Аню обидеть? Вступила в разговор Вера. Я удержался на месте только усилием воли, а Абрютин продолжил. Соколов купцу пояснил, что если тот прикажет девку выдрать или сам ее и забьет, то получит годика 2 тюрьмы. Ни деньгу тут не спасут, ни связи. Правда, если с хорошим защитником, но хороший за такое дело не возьмется, да с деньгами, компенсация девки за ущерб, какую она сама запросит, если простит во время заседания суда, возможно, присяжные и признают, что заслуживает снисхождения. Но это вряд ли, неважно, что это крестьянка или мещанка. Тут уж, не только побои, но и самоуправство, не при крепостном праве. А потом любопытно судье стало, мол, а что за девка-то такая? У нас и мещанки в гимназии учатся, и крестьянки. Купец говорит, мол, звать Анькой, фамилия Сизнева. Отец у нее крестьянин деревни Барок. Судья мне сказал, мол, как фамилию и имя услышал, так чуть плохо не стало. Купцу говорит, дескать, если за обычную девку тюрьма грозит, то за эту будет вам в смысле, совсем плохо будет. Вавилов удивился, мол, что за крестьянка такая, а судья ему, мол, ежели Аньку Сизневу обидеть, тут уже может и законодательство Российской империи не помочь. Скорее всего, и к самой купеческой персоне самосуд применит. Купец вообще в удивлении, мол, у меня 2 парохода, склад в Торжке, до капитала 100 тысяч. У меня с городским головой отношения добрые, меня в городскую думу должны избрать. Да у меня в Медведицах, где раньше жил, и пристав, и сам исправник с руки кормились. Что тут какая-то крестьянская девка? Соколов купчине попытался объяснить, что к чему, но тот убежал, не дослушал. А ты что сделал? А что я? Не самому же к купцу идти, много чести. Отправил курьера к городовым, приказал немедленно купчину Вавилова ко мне доставить. Вызвал, объяснил, что он в таком уезде живет, где законы писаны не только для толстосумов, а для всех. А если он собирается в нашем городе жить, капиталы приумножать, то будь добр относиться с уважением и к законам, и к другим людям. Абрютин притих, посматривая на графин, в котором осталась еще добрая треть. Верочка вскочила и, нарушая все правила, сама налила рюмочку любимому мужу. На меня посмотрела вопросительно, а я кивнул, мол, давай. Я обратил внимание, что, принимая рюмку из рук жены, Василий, словно бы невзначай, погладил ее ладонь, а Вера, словно бы ненароком, прижалась к мужу. «Эх, и я так хочу, чтобы Леночка была рядом, а я мог хотя бы погладить ее по ручке». И мы снова притихли, зазвенев рюмками и вилками. Я решил, что наливки мне хватит. Кто ее знает, эту рябину на коньяке домашнего производства. Все-таки, надо домой. «Пойдем, покурим», — предложил Абрютин, поднимаясь из-за стола. «Так он же не курит», — удивилась Вера. «Ничего, компанию составит». Раньше Василий курил дома, но в последнее время перестал. «Понимаю, вечер теплый, можно даже шинель не накидывать. Вася, я все-таки пойду. Я уже представил, как два здоровенных бугая держат мою сестренку за руки, а третий бьет плетьми. Нахрен, ни бугаев не останется, ни всего прочего». «Ваня, не глупи», — строго сказал исправник. Пояснил: «Я почему тебе все и рассказываю, чтобы ты дров не наломал, когда все узнаешь. А ты ведь завтра обо всем и узнаешь. Прибьешь купца, что потом? В тюрьму тебя не посадят, но карьеру себе испортишь. А нет, то все равно пятно на репутацию ляжет. А купчина уже осознал, что случится, ежели купец твою Анечку тронет. Какая дума, какие добрые отношения с купцами. Даже если лично тебя не брать, это к тому, что ни ты, ни товарищ министра вмешиваться не стану, неприятностей у Вавилова много будет. Ладно, если сумеет на своих ногах из уезда уйти, но скорее, что нет». Раскуривая папироску, Абрютин сказал: «Правильно говорят, что люди, которые любят унижать других, сами любят унижаться. Это ты о чем? Никогда в жизни не видел, чтобы человек в ногах валялся», — пояснил Василий. «Мне даже самому стало неловко. Уж на что у меня бывали и воры, и конокрады, ни один из них в ножки не падал. Помнишь, про лазутчика рассказывал, и тот не просил, не вымаливал. А тут целый купец первой гильдии. Надеюсь, ты ему морду не бил?» — поинтересовался я. «Такому и морду-то бить противно. Он же, оказывается, своим приказчикам велел сходить в гимназию, схватить девчонку и к нему притащить. А приказчиков-то он уже здесь нанимал. Один, как услышал, кого тащить, сказал, мол, побойся Бога, Николай Платонович. В тюрьму, если за дело, за глупость какую, да хоть и за кражу, не стыдно сесть, но за такую девчонку, у которой матери нет, обидеть да хоть бы и была, не по-божески. Позор на всю жизнь и самому, и семье. Второй, может, и согласился бы, но понял, что здесь даже не тюрьмой пахнет, а содранной шкурой. За Нюшку Сизневу будет кому заступиться, и батька у нее есть, пусть и в крестьянах числится, но человек уважаемый, а за батькой купец Высоцкий стоит. Еще у батьки пристав ухтомский в приятелях ходит. Может, самому купцу пристав с батькой ничего и не сделают, но мелким сошкам с ними лучше не связываться. Но есть еще следователь Чернавский из окружного суда, который из рук государя часы наградные получил, а тот Нюшку Сизневу своей сестренкой считает. Так что, давай расчет, а не выплатишь, хрен с тобой, но я на такое не пойду, шкура дороже. Лучше из приказчиков в грузчики пойду, жалование в три раза меньше, зато целым останусь. Купец, пусть и недавно в городе проживает, но про Чернавского знает. Струхнул сразу, а тут и мои городовые, да еще и не объясняют, а сразу в пролетку садят и к исправнику везут. А в кабинете у меня попытался похорохориться, а потом на пол брякнулся. Его, скотину такую, еще и утешать пришлось. Сказал, мол, я сам отец, а детки подерутся, потом помирятся, взрослым в их ссоры лучше не лезть. А уж пытаться гимназистке за синяк да разбитый нос сына мстить, это глупость. Если ты купец первой гильдии, себя уважай. А ты ведь тоже педагог, как и твоя свояченица, заметил я. Станешь тут педагогом, усмехнулся Василий. Дело-то даже не в Ване, а в любой девчонке. Ладно, за твою барышню есть кому заступиться, а за других, даст его парню в глаз простая девчонка, у которой ни отца, ни матери нет, что будет? Знаю, что мои городовые мимо не пройдут, а ты в тюрьму мерзавца отправишь, а девчонке-то каково? Ей же унижение. Задумавшись, выкурить ли ему еще одну папироску, но передумал. Пойдем-ка в дом. Вера давно мечтает песню в твоем исполнении услышать, а у Виктории гитара имеется. Да, Ваня, рука-то не помешает. Ничего, сыграю, бодро отмахнулся я, проходя внутрь. Чтобы такое спеть? Ага, придумал. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта, пулями пробито днище котелка, маркетантка юная убита. Нас осталось мало, Мы да наша боль, нас немного, и врагов немного. Живы мы покуда, фронтовая голь, а погибнем, райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Спите себе, братцы, все придет опять. Новые родятся командиры, новые солдаты будут получать вечные казенные квартиры. Спите себе, братцы, все начнется вновь. Все должно в природе повториться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться два. Булата Куджава. Глава 12. Без названия, 2. Домой я вернулся к 9 часам вечера. По моему прошло будущему, время детское, а по тутошнему, так уже поздно. Приличные люди спать укладываются, чтобы керосин со свечами зря не тратить. В столицах, там немного иной расклад, но мы в провинции. Надо же, трезвый пришел, хмыкнула Анька, цапнув у меня из рук сверток с пирогами и утаскивая его на кухню. Сверток, между прочим, увесистый. Завтрак утром можно не готовить, а обойтись пирогами. Как бы их подогреть? Ну, Аня придумает. И это вместо спасибо, покачал я головой, начиная разуваться и раздеваться. Попутно попытался припомнить, запер ли на засов входную дверь. Ладно, потом проверю, когда перед сном в отдельный кабинет выходить стану. Что-то я у Аньки хотел спросить. Нет, про подбитый глаз реалиста потом, что-то еще. Ах, да, вошел во двор, а из сарайки Манька подала голос, хотя ее уже там и быть не должно. Аня, а почему Манька у нас? Ты же сказала, что ее Ираида Алексеевна сегодня возьмет. Моя сестренка вышла из кухни с куском пирога в руках. Ваня, ты извини, что пирог без тебя ем, он вкусный, а мне одной ужинать не хотелось. Чай со мной будешь пить? Затараторила барышня. Увидев мой кивок, касающийся чаепития, принялась отвечать на вопрос. Ты представляешь, прихожу к бабке Рае, а она на попятную пошла. Дескать, прости, Нюшенька, передумала. Мол, старая я уже козу у себя держать не управлюсь. Говорю, баб Рая, так мы же договаривались. Иван Александрович денег давал, чтобы хлев починить. А что теперь? И поить кормить Маньку сама стану. Че там с утра забежать? Да вечером, а сено ты ей сама сунешь. А бабка врев. Нет, все равно, будет коза во дворе орать по ночам. Хлопотно мне. С дуру согласилась, а как подумала, так боюсь. А если случится что, и украсть могут. Вон, повсюду козочек крадут. Сама слышала, а как уедете, что мне с ней делать? Прости еще раз, дуру старую, и пусть Иван Александрович на меня не сердится. Вот, как всегда, одно дело приходить в гости к соседям, притаскивать с собой капустные листья, совсем другое, если задумаешься о том, брать на себя заботу о животине, или нет. Коза, это вам не игрушка. Ага, очень глубокая мысль, я уже думала. Придется таки нашу сарайку утеплять. Ничего, управимся. Я завтра к батьке сбегаю. Он нам плотника найдет, чтобы дешевле. А доски у бабы Раи остались. Или ее клетку сломаем, к нам перетащим. Ладно, черт с ней, махнул я рукой. И Раида женщина пожилая, что с нее взять? Ругаться не станем. И деньги обратно требовать тоже. И потратили-то трешку. Зато она тебе старые книги подарила, сообщила Анька. Я не смотрела. Тебе на этажерку поставила. Старые книги, вот это уже интересно. Коли так, то можно бабку простить. И за Манькой не мне ухаживать, а то, что блеет по утрам, я уже и привык. С Манькой разобрались, а теперь с Анькой. Аня, у меня к тебе есть разговор, начал я. Ты почему не сказала, что тебя Виктория Львовна на беседу вызывала? Ваня, а чего я тебе о каждом своем чихе рассказывать стану? Вытаращилась Аня. У тебя и своих дел по горло. Преступление расследуешь, бегаешь, словно ошпаренный, к чему тебе голову всякой ерундой занимать. Ну дала я этому засранцу в глаз, что тут такого. Виктория Львовна вызвала, побеседовала, я ей все объяснила, а она молодец, все поняла. Пообещала, что впредь реалистов не стану бить, или стану, но не до крови. Подожди-ка, а ты-то откуда знаешь, спохватилась барышня. Она что, приходила к Вере Львовне докладывать? А зачем это ей? Ваша классная дама нынче в доме Обрютиных живет. Ты же знаешь, что Вера Львовна болеет, пояснил я, потом уже принялся объяснять. А ты знаешь, что реалистик своему папеньке на тебя нажаловался? Ваня, да ты что, обалдела Анька. Отцу нажаловался, девка парню дала в глаз, а он, вместо того, чтобы соврать, упал там, с приятелями силой мерились, не рассчитали, Побежал жаловаться, стыдобища-то какая, у нас бы в деревне отец такому сынку люлей навесил. Позорник, с девкой дерешься, да на нее и жалуешься, если ты парень, дерись с парнями. Драться-то еще ладно, все в жизни бывает. Бывает, что девка сама на парня с кулаками налетит, то может сгоряча-то и получить. Но я обедничать, да его бы потом другие парни отметелили, а не то, еще хуже, штаны бы сняли, в крапиву голые задницей посадили. Такого потом и на посиделки бы не пустили. Пусти его, а он потом обо всем расскажет. Аня, это не только в деревне, это везде, хмыкнул я. А вот купец на тебя обиделся, даже выпороть захотел. Выпороть, хихикнула Анька. И что же не выпорол? Ань, прекрати шутить, попросил я. Не все знают, что ты моя сестра, а бывают такие отморозки, которым, как вожжа под хвост зайдет, все равно, что потом с ними сотворят. Очень тебя прошу, будь осторожнее, и постарайся сдерживаться. Представь себе, купец тебя выпорол. Понятное дело, я бы это так не оставил. Может, убить-то бы сразу и не убил, но искалечил, подсказала Анька. И чего в этом хорошего, вздохнул я. Очень тебя прошу, случится нечто подобное, говори мне. Тем более, повод был, классная дама с тобой беседу проводила, а вот о таких вещах младшая сестра обязана доложить. Анька подошла ко мне и уткнулась лбом в плечо. Ой, Ваня, сам знаешь, знать бы, где упасть, соломки бы подстелил, от всего не убережешься. Прости, что так вышло, но не сдержалась. Только ты этого купца не трогай. Ладно, все-таки, я его сына побила, а он отец. Мало ли, что в горячих-то сказать можно. В горячих, так бывает, но этот супчик точно не в горячих. Анечка, вот здесь я тебя не ругаю, погладил я девчонку по спину. Любая барышня поступила так же. Может, не кулаком в глаз, а просто пощечину бы залепила. Ну, прости, само собой получилось. Он меня за задницу ущипнул, а я попросту развернулась, да в глаз и дала. Я даже подумать не успела, а он проморгался, на меня кинулся, так я ему еще в нос треснула. Как кровь пошла, он реветь пошел. Я и решила, что на этом и все. Ты же не станешь сердиться, чудо ты юдо, снова вздохнул я. Чудо юдо, рыба-кит, что под деревом сидит, на Аньку сердится, все равно что на кота. Кстати, а где Кузьма? Ань, а где наш Мышелов? Так у Маньки сидит, они же снюхались, целыми днями вместе сидят, к утру есть захочет, придет, у меня для него мисочка с едой приготовлена, и вторая, с водой, все, как ты велел, ага, как великий знаток, помню, что кошки любят, чтобы миска с водой стояла подальше от еды, у нас же дверь закрыта, как он придет, забеспокоился я, найдет как, отмахнулась Анька, чтобы кошка, да дырку в избу не нашла, пойдем лучше чай пить. А я отчего-то решил попить кофе. Анна активно возражала, дескать, спать не станешь, а я заявил, что кофеин, который собираюсь потреблять, нейтрализует алкоголь, принятый мной. Девчонка только покачала головой, но спорить не стала. Да и со мной тоже трудно спорить, если я начинаю козлиться. Примерно через час после того, как улеглись, осознал, что был неправ. Надо было Аньку слушаться и не пить кофе на ночь. Тем более, две чашки. Сколько раз себе говорил, что сестренка плохого не посоветует, а тут опять ворочился с боку на бок, потом показалось, что из-за дверей доносится не то мяуканье, не то кикиканье. Может, померещилось, или Кузька домой просится, но со двора бы его голоса не должно было вообще слышно. А тут еще Манька заверещала, и чего орет, воруют ее, что ли, так и пущай воруют. Вставать лень, нет, опять орет, и снова что-то похожее на мяуканье не выдержав, зажег фитиль лампы и пошел смотреть, только открыл дверь в сени, как увидел два зеленоватых пятнышка, светившихся в темное, мяуф, жалобно промяукал котик. Кузька, проникший в сени, в избу попасть не смог, или не пожелал отыскивать дырочку, конечно, со временем разведает все ходы-выходы, а пока сидит у порога с несчастным видом и подмявкивает, голосок у котенка еще тонкий. Ладно, что я услышал, еще Маньке спасибо, что продублировала, не иначе, беспокоилась о маленьком друге. В принципе, Манька котенку в матери годится, как же не взять на руки такого славного малышонка, но Кузька вырвался и пошлепал на кухню, загремел своей мисочкой, проводив взглядом шерстяной хвостик, поставил лампу на стол и задумался, попробовать заснуть, на царских часах 13 час ночи, вставать в 6, вагон времени. Если не спится, нужно заняться делом. Значит, Просто необходимо осмотреть подарки Ираиды Алексеевны. Вряд ли там что-то стоящее. Наверняка что-то религиозное, типа житий или Евангелия. Ежели рукописное, то может быть и старообрядческое. Эти ребята до сих пор предпочитают переписывать древние книги от руки. Не уникум, но интересно. Значит, первая книга. Переплет кожаный, типографский шрифт. Так я и думал. Ираида не старообрядка, а не никонианка, как и я псалтырь. Издание старенькое, но не чрезмерно, лет 50, может больше. Год издания указан буквами. Можно бы перевести в цифры, но лень. Это не раритет даже в моем прошлобудущем времени, а уж сейчас-то таких книг полным-полно. Даже у тех, кто не умеет читать, псалтырь стоит рядом с божницей, если и преувеличиваю, то не слишком. С чего вдруг она решила подарить мне эту книгу? Или у нее она лишняя? Вторая более интересна. Пхармацоп Эросица, Петрополи, 1778 год. Моих познаний в латыни хватило, чтобы перевести, фармакопея российская. Издание, стало быть, питерское. А ведь это наверняка редкость. Сколько она бы стоила в моем времени? Не меньше моей зарплаты, это точно. Полистал. Интересная книга для историка медицины. Разные рецепты для составления лекарств. Жаль, половина прописана на латыни. А еще здесь правительственные циркуляры, постановления и указы, касающиеся обустройства аптек. Несомненно, книга очень любопытная, но зачем она мне? Подарить Федышинскому, что ли? Михаил Терентьевич, насколько помню, собирает старинные книги по медицине. Нет, обойдется. Разумнее передарить ее Анне. Пусть Пхармацоп Эросица положит начало ее научной библиотеке. Только отодвинул одну старинную книгу, потянул к себе другую, как на стол заскочил котенок. Вначале принялся старательно умываться, правильный малыш, покушал, нужно умыться, а закончив, улегся прямо под керосиновой лампой, где теплее. С котенком стало уютнее, но хвост, который он норовил засунуть между страницами, мешал просматривать третью книгу, оказавшуюся гораздо интереснее. Так вот и пришлось почти одновременно придерживать хвост, а еще и проводить историческое исследование, вернее, источниковедческое. Переплет кожаный, рукопись. Может, список слова о полку Игореве, или неизвестная летопись. Жаль, что бумага, а не пергамент. Но большинство старинных документов известны не по подлинникам, а по копиям, то есть, по спискам. Читать текст пока не стану, попробую определить время по внешним данным. Шерлок Холмс как-то говорил, что может определить время написания рукописи с точностью до 10 лет. Великому сыщику достаточно бросить взгляд на бумагу и чернила и все готово. Я могу датировать рукопись с точностью до 50 лет, не больше. Не так и плохо, если подумать. Опыт все-таки насмотрелся в архивах. И бумага, и чернила, да и почерк различных эпох очень отличаются. Проведу, так сказать, палеографическое и текстологическое исследование. Значит, что нам дает исследование бумаги? Наша, или иноземная, точно скажу, бумага 18 века, это видно по текстуре, но, чтобы определить более точно, надо посмотреть водяные знаки, или, как их именуют, филиграни. Чаще всего встречаются государственные двуглавые орлы, но это вторая половина 18 столетия, а в первой половине наши бумагоделы творили под иноземцев, ставили водяные знаки в виде лилии, петуха, собаки или головы шута. Петух и лилия, понятно, под кого косили, а шут, не то голландцы, не то какие-то немцы. Теоретически, могла быть и импортная бумага, но это вряд ли. Русская гораздо дешевле. Бумага рыхлая, значит, из первых партий. Во второй половине 18 века бумага уже более хорошего качества, плотнее. Я пододвинул к себе лампу, посмотрел на просвет один из листов. Ага. Тут явственно виден петух. Значит, бумага наша, только копирует французскую филигрань. Мода такая была. Первая половина 18-го столетия. Почерк тоже даст подсказку, потому что у каждого времени свой канон, свой образец. А индивидуальность – это отклонение от стандарта, не более. Почерк именно такой, какие были в 18 веке, с завитушками, а не в 19, когда стали писать более четко, без излишеств. На нынешние образцы я насмотрелся. Чернила красноватые. Тоже особенность 18 века. Правда, первая страница, где полагается быть выходным данным, названию, времени создания, вырвана. Суммируя все свои наблюдения, скажу, что она написана в первой половине 18 века. теперь можно прочитать какую-нибудь строчку. Увы и ах, передо мной летопись Череповецкого Воскресенского монастыря. Теперь уже точно, написано все до 1767 года, потому что именно в этот год монастырь перестал существовать. Грустно. А что бы я хотел, если это Череповец, значит, и летописи местные. Полистаю, да и спать пойду. Описывается здесь много чего, но хозяйственные дела, ловля рыбы, ярмарки и прочее, мы пропускаем. Но все равно, больше про рыбу. Река Шексна, река Егорба, озеро. Крестьяне с монахами рыбное озеро не поделили, так крестьяне монастырского надзирателя на пасынок посадили. Их бин пасынок, не родной сын одного из супругов, глупости. Понятно, что речь идет не о ребенке. Пасынки есть у помидоров. Ветка, уходящая в бок. А здесь, на что посадили старца, надо выяснить три. В Череповецком крае пасынком называют жерть или кол внутри стога, копны, сена. Вообще, очень странная летопись. Уж слишком много места уделено преступности. Всяким и разным разбойниками, хоть мирским, а хоть и монастырским. Но все это я уже и сам знаю от тутошнего краеведа господина Афетова 4. О преступности здесь. https://outhartadriader387436/3574502. Нет, не все. Вон, здесь описано, как в 17 веке боролись с преступностью. Очень своеобразно. Фабула такова. Два череповецких помещика, Панфилов и Юрлов, не смогли поделить покосы по реке Шексне, поссорились, а потом Юрлов убил Панфилова. Вологодский воевода, узнав об этом инциденте, отправил за убийцей стрелецкого сотника Чеглакова и отряд стрельцов. Чеглоков, прибыв на Череповесь 5, напомню, что так называлась местность, города еще не было, не сумел задержать Юрлова, поэтому, в горячих разграбил и сжег его дом, а заодно разгромил дом его матери и брата. От родственников убитого Панфилова сотник узнал, что игумен Череповецкого Воскресенского монастыря приятельствует с Юрловым. Не мудрствуя лукаво, Чеглоков выбил ворота обители, вошел в монастырь, но ни игумена, ни помещика найти там не смог. Поймав келаря, узнал, что игумен с помещиком убежали от греха подальше за Шексну. Чеглоков заставил келаря накормить в монастырской трапезной его самого и всех стрельцов. Потом, на всякий случай, ограбил монастырь, побив монахов, одного до смерти, которые подвернулись под руку, вернулся в Вологду 6. Возможно, этот рассказ и лишний, но автор не удержался. Эх, с такими блюстителями правопорядка и разбойников не надо. Наверное, ущерб от деятельности воеводы превысил ущерб от преступления Юрлова. А что дальше-то было? Писал бы роман, придумал бы что-нибудь. Отдам-ка я эту летопись нашему краеведу. Авось пригодится. Глава 13. Допрос без пристрастия. Нынешним утром. Конечно же, правильно говорить, нынешним, но в последнее время так часто слышу слово «нынешний», что уже и сам взял его на вооружение. Равно, как и слово «шкап», «давеча», «на медне». Есть какая-то прелесть в этой неправильности. Нет, все-таки пусть будет, нынешним утром. Так вот, с утра пришла Леночка, чтобы прихватить свою подругу-гимназистку, а я решил проводить девчонок. Накатило, навязался, можно сказать. Почему, говорить не стану. И рабочий день у меня начинается на полчаса позже, нежели уроки. Преподавательница и гимназистка шли рядышком, только что за руки не держались, а я чуть-чуть сбоку и спереди. Обе красавицы, обе с портфелями, важные. Чуть было не цапнул портфельчики, но нельзя, женские. Прямо-таки залюбовался девчонками, едва не брякнулся и чуть шею не вывернул. У входа в гимназию Аня отошла, хитренько посмотрела на нас, а мы с Леночкой быстренько осмотрелись. Кто бы мог подумать, что на первый урок столько девчонок в коричневых платьях и передничках бежит. Бегут, видите ли, стремятся к знаниям, а еще глазеют, и чего любопытного. Зато Анька быстренько подняла свой портфель, прикрыла, и мы успели поцеловаться. Мы в этот момент никого не видели, значит, и нас никто не видел. Логично, эх, пересудов будет. Стопудово, что коллеги Елены Георгиевны узнают, что юная училка целовалась со своим женихом. Наверное, не стоило провожать невесту к месту ее службы, есть в этом какая-то высшая мудрость. Скорее всего, следует ожидать жалобы директора гимназии господина Белинского моему начальству. Или директор прямо батюшке напишет. Похоже, Леночку нарушение моральных установок волнует меньше, чем меня. Вот, молодец. Мне бы так, девчонки убежали. Одна учить, вторая учиться, а я зашагал в сторону окружного суда, но по дороге остановился. Что мне там делать, да еще на полчаса раньше времени? Проверить, высох ли генеральский мундир с ободранными эполетами, а не нанести ли визит купчине? Посмотрю на него, но бить не стану. Правда, правда, как говорится, только спросить. Что-то такое отвлеченное о природе. Например, а любит ли он цвет воды в реке Шексне, или ему больше нравится оттенок Егорбы, где вода от чего-то зеленоватая. Водоросли, наверное, зато там раки крупнее. Еще о цветах можно поговорить. Допустим, как вы относитесь к цветочным клумбам? Какие цветы предпочитаете выращивать? Опасаюсь, что господин Вавилов не так поймет. И угрожать – это не мой метод. А самое главное, так это то, что Абрютин просил меня не ходить к купцу. Знает, что могу не выдержать. А ведь могу. Эх, пусть живет. Тем более, что исправник ему уже устроил выволочку. А если еще и я зайду? Два раза наказывать нельзя. Значит, воздержусь от визита, но на заметочку я Вавилова возьму. Купец первой гильдии, блин, а мыслит словно охреневший крепостник. Если первая гильдия, да еще жаждет выйти в городскую думу, то человек он не бедный, не миллионщик, как Милютин или Демидов с Волковыми, это братья, их четверо, но все равно. Выясню у Ивана Андреевича, сколько Вавилов готов отстегнуть на строительство железной дороги. Если жаждет вложиться в пару верст, уже неплохо, а еще лучше, в три. По времени наказывать. Посмотрю на его поведение. Значит, личные дела пока по боку. Нужно расследование продолжать. И где же мой судебный и медицинский эксперт? Где его собаки носит? Федышинский не обязан доставлять лично мне свое мудрейшее заключение. Но меня бы устроило, если бы господин Искулап принес документ, самый важный, между прочим, в уголовном деле, в приемную исправника, где он ежемесячно получает жалование, как внештатный судмедэксперт, или в канцелярию окружного суда. А он не спешит. Неужели так заработался, что забыл о своем лучшем друге, об ученике? И на ком бы он тренировал свой язычок, если бы меня не было? Или ждет, чтобы к нему пришли с поклоном? Что ж, мы люди не гордые. Если патологоанатом не идет к Чернавскому, то Чернавский сам идет к патологоанатому. В унылом полуподземном помещении, что неподалеку от земской больницы, нынче занят только один стол, на котором лежит покойник, укрытый серой простыней в грязно-кровавых пятнах. Не сомневаюсь, что это и есть Монженераль, потому что всех остальных мертвяков уже похоронили, а из-за малочисленности населения города, наплыва покойников не бывает. Стало быть, генерал на месте, а вот Михаила Терентьевича чего-то нет. Неужели к пациенту вызвали, да еще куда-нибудь в уезд? Если так, то это надолго. Помимо покойника в морге имеется только Арсений, служитель, сторож и тутошний санитар. Этот почти трезв, но смотрит на меня враждебно. Не знаю, на кого он больше похож, не то на Харона, не то на Цербера. Хотя, больше все-таки на Харона, пусть у Арсения шляпы нет. Ну, хмыкнул я, и что это вы, милейший Харон, на меня смотрите, словно Цербер, зверообразно, хотел сказать. И где ваша шляпа? А чё, а кто я, а как смотреть-то? Захлопал глазами дядька, закрывая ладонью горло, которое я ему как-то помял. И что, я же перед ним извинился, и даже целый серебряный рубль дал. Смотреть на судебного следователя полагается с почтением и уважением, назидательно произнес я. Хвостом можно не вилять, приседать тоже не обязательно. И где его высокородие пребывает? А его высокородие пребывает, неопределенно ответил Арсений, воздев при этом глаза в гору, а пальчиком поскреб себя по горлу. Молодец, служитель, и начальника своего не сдал, и все разъяснил. У нас уже три дня прошло, вон, даже запах подсказывает, что генерал перестал быть свежим. Если так и дальше пойдет, то он тут вообще потечет. А покойника-то он хоть вскрывал, поинтересовался я, не могу знать. Может, вскрывал, а может и нет, развел руками Арсений. Поверхностный осмотр он точно провел, это при мне было, а дальше я не смотрел. Простынкой прикрыто. Я-то позавчера, или до позавчерашнего, не упомню, когда генерала привезли, помог его высокородию его превосходительство от одежды избавить, а потом его высокородие и сказал ей, ступай, мол, за маленькой, или нет, задумался Арсений, потом уверенно сказал, нет, за четушкой я потом ходил, для себя, а его высокородие сразу велели большую купить, или две, засомневался служитель покойницкой, нет, одну. Одна у него с собой была, или она тут его дожидалась, Но две-то он точно выкушал. Я мысленно выругался. Федышинский, большая зараза. Ну, знал я, что наш Парацельск бытовой пьяница, но дело свое он всегда исполнял исправно, а на моей памяти в запой ни разу не уходил. А здесь, здрасте, пожалуйста. Приказать, что ли, чтобы Арсений с генерала простынку снял? Глянуть, есть ли следы вскрытия? Впрочем, ну его нафиг, опять покойники станут сниться. Лучше я как-нибудь Федышинского накажу, напою, а утром опохмелиться не дам. И куда доктор пропал? Как куда? Удивился моему вопросу служитель. Никуда не пропал, его высокородие домой ушел. Че ему тут-то делать, господин доктор? Как в цикл войдет, начинает тут, потом домой уходит денька на два, редко, если на три. Авось, завтра вернется, если его камердинер опять ему вместо пива водки не принесет. В прошлом годе так оно и было. Водки принес, так доктор на две недели домой ушел. Твою же дивизию. Если завтра, то есть еще надежда, что доктор сумеет осмотреть тело до того, как начнется окончательное разрушение тканей. Михаил Терентьевич обмолвился, что хоть тут и случай классического самоубийства, но есть нечто, что его смущает. Вот, это бы самое смущение, да мне в акт. Замеры, что я сделал во время осмотра места происшествия, штука хорошая, но мне бы нужно и от доктора хоть что-то урвать. Нет, зараза, господин статский советник, и, не просто большая, а огромная. Как вернется, напомни, что к нему Чернавский заходил, сказал я. Скажи, что следователь его нехорошими словами крыл. А какими? Деловито поинтересовался служитель. Без разницы, отмахнулся я. Какие сам вспомнишь, такие и передай. Скажешь, что от меня, слушаюсь. А этим, как вы сказали, хероном без шляпы, тоже можно. Называй, разрешил я. Хошь в шляпе, а хошь без шляпы. Старого слугу, или, судя по манерам, его следует звать лакеем. Я отыскал во флигеле, что стоял в глубине двора. Флигель, это громко сказано, а на самом-то деле простая деревянная изба, в два окна. Ладно, что труба есть. Яков поначалу не хотел открывать дверь, пришлось попинать и немного поругаться. Соскучился обо мне, поинтересовался я вместо приветствия. Лакей только потряс головой. Головой уже хорошо. В прошлый раз он весь трясся, вроде, потошил. Показывай, куда сесть, кивнул я вглубь. Так, на лавку, а больше некуда. На лавку, так на лавку. И впрямь, больше-то ничего нет. Но хоть стол есть, на котором можно разложить свою походную канцелярию. Вопросов у меня много к тебе, друг мой Яков, улыбнулся я. Так, барин, я в прошлый раз вам все рассказал, вытаращился лакей. Да ну, ты даже мне не сказал, как тебя звать. Вроде, по возрасту ты уже не молодой, положено по отчеству именоваться. Какое отчество? Снова затряс головой Яков. Отродясь, меня по отчеству не звали. Когда барин из деревни меня в дворню взял, Яшкой звал, а потом я уже и Яковом стал. Яш, почитай, при господах Петраковых почти 55 лет служил, да при господине генерале 4. С грехом пополам установил, что по имени-отчеству старик Яков Абросимович, а фамилия у него Ивачев, по названию деревни, в которой он жил, и имение хозяев, где он служил, и от роду 70 лет. То, что крестьянин и православный, можно не спрашивать. Интересует меня Яков Абросимович камердинер, что у господина генерала служил, что за человек, откуда взялся. Ты же мне говорил, что барин в деревне жил, кто камердинера на службу брал. Звать, говоришь, его Никитой, а фамилия у него Малинин. Яков мне фамилию камердинера не называл, я наугад брякнул. Верно, по ассоциации с фамилией покойного генерала. Калинка-малинка. Нет, Мещеряков его фамилия, а отчество Николаевич. Ага, Мещеряков. Среднего роста, светловолосый, особых примет не имеет. Есть примета. У него на ладони, на правой руке, шрам. Такой, словно по ладони топором рубанули. Топором или саблей, насторожился я. Не могу знать. Я ж на войне не был. Не знаю, как сабля рубит, а как топором по ладони саданут. Видел как-то. Мещеряков не говорил. Он из каких будет, из крестьян здешних, или приезжий, и кто он, из мещан, из отставных военных, приезжий он, твердо ответил Яков, а вот откуда, не могу знать, и не из простых он, фанаберий много, я его как-то Никиткой назвал, молодой же совсем, ладно, если ему 30 или 35, так он меня в сторону отвел, за пуговку взял и сказал, мол, Никиткой ты собачку свою зови, а меня Никитой зови, радуйся, что Никитой Николаевичем не заставляю звать. Значит, скорее всего, Мещеряков из офицеров будет. Офицер нанялся в камердинеры, ха-ха, три раза. Внедрился в окружение генерала, это ладно, но для шпиона не годен. Зачем было показывать старику, что он выше по положению? Что еще про него сказать сможешь? Настаивал я, так что я скажу, я Никиту и видел-то пару раз. Я же вам вговорил, я тут, в городе, за домом следил, вывочиво наезжал редко. Фанаберии много, но в камердинерах служил. Как это так? У личного слуги всякие дела есть, обязанности. Как он с фанаберией прислуживал? Так какие у Никиты Николаевича обязанности-то? Одевался генерал всегда сам, на стол ему Танька накрывала, кухарка наша. Полы девки деревенские мыли, они же стирали, платье у господина генерала чистили. Только и делов-то было, что его превосходительство покойного на речку отвезти, удочки поднести, ведерко, а потом рыбу обратно притащить. Вроде, сапоги он еще генералу чистил, но врать не стану. Сапоги чистить камердинер обязан, но офицеры сапоги чистить умеют, денщики при них не всегда бывают, но это детали. Так как он у барина-то на службе оказался, а я и не знаю, пожал плечами Яков. Я вывочиво приехал, почту привез, а Никита уже там. Господин генерал говорит, вот, мол, будет за место Ивана. А Иван, это прежний камердинер, который из солдат. Почему из солдат? Иван из крестьян был, из Псковской губернии. Так он письмо получил, вроде, умер у него кто-то, деньги оставил, 200 рублей. Он расчет взял и уехал. Откуда такие сведения? Заинтересовался я. Так он сам и сказал. Иван из Ивачева сначала сюда заехал, вещи забрать. Он и сказал, мол, генерал платил хорошо, 10 рублей в месяц, но 200 рублей, надолго хватит. Я ему, глупый ты, деньги-то кончатся, а дальше-то что? При генерале-то и крыша над головой есть, и кормит досыта, да еще и жалование. А он только рукой махнул, мол, уезжаю. А когда уехал, так почитай, за день, а может за два до того, как Никита Николаевич появился. Ишь, как оно случилось. Совпадение, Иван не выглядел напуганным или удивленным, да кто его знает. Пожал плечами Яков, я ж на него особо-то не смотрел. Почта пришла, я к генералу-то и поехал. Там я с Никитой познакомился, ничего-то не знает, или знает, но говорить не хочет. Говоришь, генерал приехал вместе с Никитой, а тебя во флигель послали, решил уточнить я, и ничего ты не видел, и не слышал. Ага, именно так, а на чем они приехали? Так верно, на карете почтовой, больше-то ни на чем. Да, в карете, генерала до самого дома подвезли, не договаривает. Ладно, итак, у нас имеется подозреваемый, Никита Николаевич Мещеряков, бывший офицер, имеющий ранение. Конечно, он может оказаться и не Никитой, и не Мещеряковым, и не бывшим офицером, и шрам мог получить совсем иным способом. Но, примета хорошая, допустим, у Мещерякова имеется причина убить отставного генерала. Почему так странно? Повесить решил? Почему не предложил генералу застрелиться? Или просто, пришел, застрелил и уехал, ищи его потом. Но Мещеряков пожелал повесить генерала, да еще и устроить ему гражданскую казнь. Что такого совершил генерал? Как Никита оказался в Ивачеве? Допустим, приехал из Питера. Дорога есть, почтовые кареты ходят, имеется постоялый двор. Приехал, сориентировался в ситуации, решил наняться на службу, а чтобы убрать бывшего камердинера, одарил того деньгами, сочинил историю. Через месяц повез генерала в Череповец. Зачем было ждать? Зачем все так усложнять? Не проще ли было генерала повесить в деревне? Сучков в лесу хватает, а урядник бы точно все списал на самоубийство. Может, я бы посмотрел материал в канцелярии исправника, а может и нет. А если и посмотрел бы, ну, что такого? Положено офицерам да генералам стреляться, но и так бывает, что вешаются или режутся. Майборода, который выдал властям пестыля, дослужился до чина полковника, потом зарезался, а Калиновский повесился. Но генерал не повесился, а его повесили. Такую штуку одному сделать сложно. Напарник нужен. И девочка в подмонастырской слободе видела двух мужиков. Яков, а кто еще был? Где? Хотелось ответить, где, но сдержался. Прикидывается старый хрен. Взял себя в руки. Уточнил свой вопрос, кто еще приехал вместе с Никитой Мещеряковым и генералом, никого больше не было, на карете почтовой приехали, вышли и в дом пошли, вот вам крест, выпалил Яков и судорожно закрестился, очень не люблю пугать, а придется, Яков, Ты в тюрьму хочешь на старости лет, или на каторгу? Я знаю, что генерала убивали два человека. Один, это Никита Мещеряков. А кто второй? Ты, глава 14. Если из городской усадьбы покойного Калиновского я уходил до нельзя раздосадованный. Как только принялся допытываться о втором потенциальном убийце, старый лакей, что называется, пошел в отказ. Уперся рогом, увещевания не действовали. Стоял на своем, словно английский шпион в русской контрразведке. Мол, приехал барин с камердинером, больше никого не было, вот и весь сказ. А коли его благородие хочет его в тюрьму посадить, на то его, то есть моя воля. Но на святом Евангелии готов поклясться, ничего не видел, ничего не слышал. И что тут поделать, не тащить же на самом деле старика в тюрьму. Потащил бы, но не придумал, за что. Нет даже намека на соучастие, на недоносительство, за то, что именует благородием вместо высокого благородия, за это в тюрьму не сажают. Конечно, если дело до суда дойдет, Якову придется клятву на Библии давать, но кто из свидетелей, ожидающих суда, о тех клятвах думает? Все думают, авось, пронесет. Я сухо кивнул, показывая Якову, где ставить крестик, он еще и неграмотный, собрал свои бумажки, зашпилил чернильницу. Ваше благородие, «А со мной-то что будет?» – спросил Яков. «В смысле, с тобой?» – не понял я. «Будет суд, придется тебе на Библии присягу давать. А вот будет ли, выяснится, что лгал ты про свое неведение, что видел ты второго убийцу, а это выяснится, обещаю, тогда тебя и накажут. Пугать не стану, на каторгу не отправит, все-таки, не разбойник, сам никого не убил, но в тюрьму могут посадить». Яков вытер нос кулаком и философски заметил. «Тюрьма ничего. Там хотя бы кормить станут, а коли не посадят, ишь ты, тюрьмы не боишься, а того, второго, боишься», не удержавшись, пугнул. «И преступники могут на тебя показать, вдруг где ты соучастник, тогда посадят, а не посадят, станешь жить дальше, вот и все. А жить-то где, мне-то откуда знать», удивился я. «Наверное, там же станешь жить, где живешь, а коли новые хозяева меня прогонят, а, так вот оно в чем дело». Яков, когда увидел бывшего генерала в петле, не о хозяине переживал, а о себе. Прогонит их право, так и уйдешь куда-нибудь, беззаботно отмахнулся я. Наверняка что-нибудь доскопил. На свой дом не хватит, так квартиру будешь снимать или угол. Станешь у кого-нибудь двор сторожить, дрова колоть. Не ты один такой, так откуда скопить-то? Тяжко вздохнул старик. Если и наскребу, так рублей 5, не больше. Какой такой дом? И угол-то снять на пару месяцев только. Я ж не камердинер и не кухарка. Мне жалование не платили. Как это, не платили жалование? Удивился я. Ладно бы, мальчонкой на побегушках был, которого мастеровые берут за харчи за крышу, с перспективой дать пареньку профессию. Даже крестьянским девчонкам, нанимающимся в няньки, что-то платит, не то 2 рубля в месяц, не то 3. Тоже зависит, на каких условиях девку нанимали. Но здесь-то Яков и дворецкий, и сторож, и истопник, и разъездной лакей. Повелось так, пожал плечами старик. Как меня взяли при прежних господах, так и живу. Какое жалование дворне. Отец с матерью рады радехоньки были, что меня в комнатные мальчонки определили. У них без меня 6, а земли нет. Теперь-то померли все. А за что мне жалование платить? Одет, обут, крыша над головой есть. Кормит, а что еще? И господа Петраковы мне жалования не платили, и господин генерал. Перепадал иной раз, на рожество там, на именины, так я и сапоги покупал, и валенки. А помоложе был, хихикнул старик, так девкам гостиниц надо купить было. Подожди, но это при крепостном праве было, а вольную дали, недоумевал я. А на что мне вольно это? Вскинул старик бороденку, а физиономия у него вытянулась. Вольным-то самим обо всем думать надо, самим о себе заботиться, а тут хозяин с хозяйкой. Как скажут, так я и сделаю. Как волю-то дали, так прочая дворня разбрелась, кто куда, кто на земле осел, хлебопашествовал, кто на работу ушел. Один вон, говорят, в люди выбился, купцом стал. А мне, как крепостное право отменили, почти 50 было, куда же податься. Думал, что на мой век хватит, до самой смерти тут проживу, при господах. А они взяли, да и уехали, а меня в Питер и брать не стали, мол, куда тебя старого с собой тащить, а мы и сами не молодые. Спасибо, что господин генерал дом купил, и имение, так я при нем и остался. А теперь-то что, когда дом купит, да и купит ли кто?